Может, в Японию сплавать? Давай. Один тоненький намек послу, и ты оттуда не вернешься. Нет, второй мертвый Романов на тамошних землях для меня будет очень вреден, ибо уже не инцидент, а система, упирающаяся в единственного выгодоприобретателя, меня. Но чем больше Леша будет торчать за бугром, тем проще мне будет под него копать и заниматься флотом через голову командующего. Наши о японских временных женах высокого мнения, добавил я мотивации. Я привез с собой альбом с фотографиями особо приятных дам для солидных людей. Я бы посмотрел, разохотился дядя. Я жестом велел принести сувенир, а Алексей Александрович поделился планами. Скоро в Америку поплыву, можно в Нагасаки припасы пополнить, сально мне подмигнул. Натурально животное, а в нее не через Атлантику плавают, подставился я под шутку. Земля, круглая, Георгий Александрович, не подвел дядя. Поржали к обоюдному удовольствию, осушили по бокальчику. Не так уж и плохо, контакт налаживается, и, не будь Лешка ворюгой, я бы его и не тронул. От немцев нашему флоту нужно кое-чего, покачав вновь наполнивший бокал рубиновой жидкостью, неожиданно перешел он к делам. Дальномеры обязательно, цейсовские, но денег в казне флота под них не заложено. Дела, впрочем, прямо способствуют попелу на этих самых делах. Деньги на дальномеры есть, заверил я его. Хорошо, что вы эту тему подняли, Алексей Александрович, меня его величество ко флоту не подпускают, но мне же нужно знать, что включить в список приданного. Хрюкнув, дядя Леша пообещал прислать ко мне эмиссара со списком и подобрать группу сопровождения для переговоров с немцами, это же дипломатический визит, со мной пара поездов народу поедет, от каждого министерства по пачке плюс свита, слуги и охрана. В этот момент прибыл альбом с элитными кошка-женами, и дальномеры с немцами потеряли актуальность. Просмотр фоток получился очень похабным, но веселым. Командующий флотом упражнялся в остроумно-похабных комментариях, а правда, что у японок не вдоль, а поперек. Отпускал расистские шутки по поводу нарядов и макияжа, вспомнил пяток истории о собственных амурных похождениях и толкнул длинный монолог про то, чем отличаются шлюхи из разных стран. Он же реально не понимает, что таким поведением подставляет всю правящую надстройку империи. Мажор – это проклятие элиты, и недаром они предпочитают спартанское, очень строгое воспитание с физическими наказаниями за косяки. Только так и можно вырастить нормального наследника, который не будет флексить семейным достатком, демонстрировать презрение к окружающим и не влипать в неприятности, из которых его приходится доставать взятками, связями и нередко со скандалами в СМИ. Кому такое нравится? В эти времена, когда народ все больше смотрит по сторонам, наблюдая много интересного и задаваясь вопросом, почему одним все, а другим ничего, такое поведение опаснее втройне. Половая жизнь командующего флотом – это, как ни странно, дело государственной важности. Досмотрев альбом, дядюшка допил остатки в бокале, пьяненько улыбнулся окошку и выкатил худшую идею из возможных. «Да чего же погожий денек! Поедемте на охоту, Георгий Александрович, егеря поди от тоски помирают!» Чертыхнувшись про себя, я пошел переодеваться, а куда денешься? Приказ Его Величества. Глава 12. Каждому времени и месту нужны свои герои, злодеи, кумиры и статисты. В моем времени мне доводилось слышать рассуждения, мол, покойный Николай был бы хорошим царем веке этак в 18-м. Я не согласен, если человек не хочет править, править он и не будет. При этом реально простых времен в жизни родной страны было прискорбно мало. С изрядной правотой такое можно спроецировать на Европу, когда войны с соседями не заканчиваются никогда, на троне должен сидеть тот, кто хоть что-то понимает в государственном управлении, иначе его сожрет и не подавится какой-нибудь очень деятельный Карл. Вот для спокойных китайских времен Николай бы подошел отлично, сиди во дворце, занимайся гаремом, с учетом размеров и регулярных пополнений это увлекательное дело поглотит любое количество времени, и не мешая уважаемым людям обкашливать свои интересы. А вот Алексей Александрович, здоровенный кусок тестостерона и альфа-самец в самом что ни на есть в биологическом смысле, в средневековье смотрелся бы органичнее некуда. Огромный, ржет, пердит и отрыгивает громче всех. Похабно и обильно шутит и очень много пьет. Все компоненты харизматичного средневекового аристократа в наличии. Добавляем сюда гигантскую волосатую тушу, шикарно смотревшуюся бы в латах на огромном коне, и получаем ультимативную геополитическую единицу феодального толка. За таким пойдут все, пойдут куда угодно и до самого конца. даешь такому, если он не король, баронский титул, смиряешься с утечкой подати, сажаешь на границу и можно про Алексея Александровича, равно как и про врагов на том направлении, больше не думать, он там всех к ногтю прижмет, чисто показать, кто тут самая большая и важная обезьяна, душевный мужик на самом деле. Если выкинуть из головы воспитание и деграднуть до голой биологии, компании лучше Алексея Александровича и не сыскать. Настоящая первородная харизма, и я понимаю, почему светские львицы предпочитают дядюшку своим законным мужьям. У тех с тестостероном все намного хуже, и, полагаю, любовницы великого князя своих мужей откровенно презирают. Ладно, это не мое дело. Мое дело – подготовить империю к заоблачной сложности экзамену, коим и является многолетняя мировая война. С дядюшкой мне не по пути, и это вызывает у меня искреннее сожаление. Вздохнув, я выбрался мыслями из вчерашнего дня, мы немножко постреляли, без всякого толку, чисто картечью по кустам на шорох, а потом сели бухать на полянке под подтаскиваемую егерями пернатую дичь. Не охота, а пикник, и меня такое положение дел устроило, не хочется кабанчика стрелять. Я никакого удовольствия от этого не испытываю. За окном поезда мелькали, очень медленно мелькали, скорость сбавили для безопасности, а впереди едет специальный поезд, тоже для безопасности, вокзалы, полустаночки и неприметные деревеньки, раскинувшиеся на пространстве между Москвой и Петербургом. Народ, несмотря на популярный маршрут, выглядел бедненько. Интересная особенность, наблюдавшаяся мной и в прошлой жизни. Вокруг столицы словно создается аура, которая высасывает из окружающих земель соки. На определенном расстоянии действие ауры заканчивается, и города с деревнями начинают выглядеть гораздо лучше, а дороги улучшаться прямо на глазах. Никакого злого умысла здесь нет, просто так вот оно работает. Депрессивные регионы заканчиваются где-то в районе Урала с востока, а на западе. А на западе мы посмотрим. В Германию я планирую отправиться поездом, посмотрев на все, что встречу по пути. Несколько напрягает стабильно-бунтажная Польша, но при моем появлении беспокойные подданные будут демонстрировать лояльность, а кое-кто, вполне искренне радоваться. Как и планировалось, в Москву мы едем с Сергеем Александровичем Романовым и его адъютантом князем Юсуповым. Мой адъютант в виде кочубея тоже в наличии. Имеются и другие уважаемые люди, каждый из которых имеет слуг. Всего, полный императорский поезд, и даже в него все не влезли. Смена генерал-губернатора – это большой и хлопотный процесс. Я в Москве пробуду всего неделю, поэтому путешествую налегке, всего два десятка слуг и подручных, да еще столько же казаков конвоя пополам с гвардейцами. Сергей Александрович в моих глазах имеет несколько неприятную тень будущей ходынки, но он же не персонально, имея на то злой умысел, испортил коронацию Николая. Любая проблема складывается из комплекса причин. У причин, само собой, есть имена, фамилии и отчества, и я это прекрасно понимаю. Ходынка, однако, не случилась и далеко не факт. Что случится, посмотрим на поведение дяди Сережи, и, ежели он вороватый бесполезный мудак, я охотно дам ему возможность фатально ошибиться и похоронить свою репутацию. Да, жалко народ, но какой у меня выбор? Снять с должности деятеля такого масштаба можно только если он очень сильно и кроваво накосячил. Пока что все нормально, Сергей Александрович планирует заниматься вопросами водоснабжения, культурно-благотворительными проектами, согласился со мной в необходимости расширения МГУ с обустройством при нем общежитий, а проект переноса столицы вызвал в нем очень большой энтузиазм, ибо грозит исторической славой, кто рулил перестройкой и переносом. Сергей Александрович Рулилис, по объемам работы и почет, он же обратил мое внимание на проблему, которую я упустил. Снабжение Москвы водой уже сейчас вызывает известные трудности. Проблемой является и качество вод. Москва-река пахнет исключительно дурно, в ней мрет рыба, а народ не рискует употреблять воду из нее для питья и приготовления пищи, справедливо опасаясь болезни и отравления. Точно, канал имени Москвы. Сооружение это сложное, не банальная канавка от Волги до куда надо, а целая система шлюзов, плотин, ГЭС и насосных станций. Даже не знаю, потянем ли мы такой уровень работ в ближайшие лет 10, но, к счастью, в ближайшие 10 нам особо и не надо, народ в новостарую столицу нагрянет не единомоментно, а в течение времени. Да в ближайшие 10 лет и переноса-то не будет, еще готовится и готовится. С другой стороны, никто не мешает начать проводить изыскания, потихонечку и малыми силами выкорчевывать лес, немножко копать и вообще закладывать базис. Записываем в блокнотик и просим записать Сергея Александровича, ему за этим следить придется. Я полагаю разумной мерой запретить фабрикантам да заводчикам сливать фабричные отходы в Москву-реку, добавил дядя. Было бы замечательно, одобрил я, но куда-то им отходы девать все равно придется, вздохнул. Куда ни ткни, найдешь проблему. Прогресс шагает по планете, но баланса в нем нет никакого, многое развивается с опережением. Очень благодарен вам, Сергей Александрович, что заметили проблему с отходами. Помимо них, есть еще и обыкновенная канализация и банальные нечистоты бытового толка. Не только Москва, весь мир рискует отравить водоемы. Прошу вас обождать с запретом стоков, предприятия нам нужны, а Москва-река немного потерпит. Я тем временем озадачу ученых мужей поиском способов очистки стоков перед тем, как они попадут в водоемы. Да, Георгий Александрович, не по регламенту, но вполне приемлемо и вежливо послушался дядя. Как же много работы. Глаза уже даже не боятся, а пребывают в перманентной панике. Руки, конечно, делают и делают без ложной скромности немало, но до чего же хочется их опустить, окуклившись во дворце и лениво реагируя на невозможные к игнорированию ЧП. Голод, образование, индустриализация, война, гребаная экология, дипломатические игры, и на внешнюю политику приходится лишь скромная их часть, потому что пороховая бочка, коей является Российская империя нынешнего образца, распространяется и на долбанный двор. Я вижу больше других, знаю больше других, в общем, конечно, а не в частностях, где толковый хроноабориген не напрягаясь даст мне фору, но от этого лично мне только хуже. Причины и следствия, я хорошо умею в то и другое, но что толку, если вокруг варье, неустроенность, забота о личных шкурных интересах, рыхлый научно-производственный комплекс, внешние и внутренние враги и прочая долбанная мировая практика прорвемся, никто и не обещал, что будет легко. Да мне вообще никто ничего не обещал, закинули не спросив, а дальше сам. От всей души благодарен высшим силам на самом деле, реально нравится уровень лично выстраиваемой движухи и еще больше нравится сказочное здоровье. Не унываем, продолжаем действовать и предвкушать геополитическую доминацию беспрецедентного для истории масштаба. Древняя столица произвела уже привычное, двойственное впечатление. Ожидая худшего, я не без удовольствия наблюдал дымящие трубы фабрик, нормальные каменные здания жилого и торгового толка, неплохо одетое население, опрятные деревянные жилые домики и вполне приличные на взгляд из окна поезда улицы. Негативная компонента тоже имелась. Выражение «большая деревня» в эти времена символизирует не обилие знакомых лиц, частоту встреч с ними и скорость распространения слухов, а вполне себе характеризует доминирующий архитектурный стиль и жизненный уклад. Похожую картину, с бегающими по улицам курами, стирающими белье в речках, каналах и ручьях дамами, с частично убранными огородами, порой весьма солидными по размеру, я видел на окраинах Петербурга и до этого, во всех уездных и губернских городах. На вокзале мы пересели на кареты и направились в Кремль. Вот он изменился, или изменится, мало, зато площадь узнать было сложно. Главное отличие – отсутствие мавзолея, потому что ныне Ленин воистину такой молодой, но октября я не допущу. Красная, старая, площадь ныне посвящена ее величеству торговли. Справа и слева от замощенной камнем, доступной для проезда площади, расположены торговые ряды в стиле ампир, ныне, частично разобранные и стыдливо прикрытые деревянными и тряпичными щитами. Местами в торговых рядах зияют дыры, а вон там строятся торговые ряды новые, прозванные верхними. А я всю жизнь думал, что ГУМ построили большевики. Площадь была электрифицирована, полагаю, сейчас, когда время едва-едва к обеду, фонари и подсветку памятника Минину и Пожарскому включили чисто, чтобы меня порадовать. О, исторический музей, обязательно схожу. Ну и, разумеется, площадь, как и вокзал с улицами, по которым нам довелось проехать, была усыпана народом, который махал флагами империи, криво, но от всей души пел под аккомпанемент оркестров Божи, царя храни и лакомился продукцией вездесущих корабейников. Интересно, Маргарите здесь понравится? Не может не понравиться, я аккуратно покажу ей, куда и как нужно смотреть. И вообще, как говорит Александр, бабу-то кто слушает? А еще по всей Москве раздавался колокольный звон. Много здесь церквей, и каждая вносила свой вклад в охватившее старую столицу торжество. И как же здесь пахнет историей. Со времен Ивана Калиты Москва стала центром русской государственности и станет ею снова. Перед воротом Кремля я испытал трепет. Странно, ни в Гатчине, ни в Зимнем у меня такого ощущения не возникало. Полагаю, это из-за посещения Эрмитажа в прошлой жизни, локация историческая, но вайб у нее был чисто музейный, и то, что я сплю там, где висели картины и ходили толпы туристов, вызывало у меня только улыбку. Чудно. Ну и Петербург, при всей его прелести, столицей в мои времена давно не был, вот сейчас меня и проняло. Империя – это цель, Кремль – это место прописки. Махнув остановиться, я выбрался на подножку кареты и принял из рук специально уполномоченного казака, очень важным себя из-за этого чувствует, примитивный мегафон. «Доброго дня, москвичи!» Народ ответил лишенным синхронности, но очень старательным: «Здравия желаем, ваше императорское высочество!» Москва – это древний центр русской государственности. Со времен Ивана Калиты Москва стала собирательницей земель русских. Речь заняла минут пять, и в ней я не обделил вниманием Сергея Александровича. Вот, мол, ценнейший родич императора на Москву поставлен, не абы кто, ибо ценность и значение старой столицы отныне и далее будет увеличиваться. Я осторожный, теперь, если дядя Сережа станет критически ошибаться, я смогу пожаловаться на него народу, мы так ему доверяли, а он вон какой оказался. Сергей Александрович доволен, не разглядел задела на будущее. Любой мой переезд неизменно заканчивается молебном. Здесь его вместилищем стал Успенский собор. Не так давно его подвергли реставрации, к коронации Александра III готовились, но мой хозяйственный взгляд весь молебен ловил темные от влажности и плесени пятна, трещинки в штукатурке, не внушающие доверия перекрытия над аспидами и прочие предвестники скорой, повторной реставрации. Мне здесь венчаться с любимой Марго и короноваться, поэтому без ремонта не обойтись. Стоп, здесь, под слоями штукатурки и новыми фресками, имеются фрески старинные, 17 века, нужно будет озаботиться их раскрытием и обновлением. Ох и влетит в копеечку. Забота о культурно-историческом наследии вообще штука недешевая. В том числе там, откуда не ждали, турки с австрияками, например, запросили за работу наших историков в архивах абонентскую плату в размере 50 рублей в день. Мелочные враги у нас, даже как-то противно. Вот императрица Цыси мыслит масштабно, и за копии посвященных России, Золотой Орде и прочему записи из китайских архивов запросила 50 тысяч рублей золотом. Уже выделены из казны, не все же мне одному отдуваться. Я на борьбе с голодом государственному бюджету миллионы сэкономлю, имею право распорядиться кусочком. Молебном командовал митрополит московский и коломенский Леонтий, отличавшийся непривычной для духовного сословия, жиденькой бородкой, седой, но и в молодости лопаты у него не было, такие гены, а формат волосяного поклона на лице церковный регламент не устанавливает, есть и слава Богу. Справки я, как водится, наводил, и потому к митрополиту питал заочное расположение. Умный мужик, с любителями стяжать без всякой меры много лет боролся и продолжает бороться, покровительствует благотворительным учреждением, это, впрочем, для всех батюшек актуально, является магистром богословия, немножко сочиняет соответствующие научной степени тексты, а в данный момент, параллельно служебным обязанностям, занят подготовкой к народно-церковному чествованию 500-летия со дня представления преподобного Сергия Радонежского. Я намерен его посетить и некоторым образом поучаствовать в подготовке. Формат моего участия мы обсудим с Леонтием во время рабочей встречи, назначенной прямо на сегодняшний вечер. Все равно, считай, соседи, в пределах Кремля квартируем. После молебна мы попрощались с Сергеем Александровичем, он хоть и королевской крови особо, но генерал-губернатор Москвы обязан жить в предназначенной для этого резиденции на улице Тверской. Во всем должен быть порядок, в том числе, в местах жительства. Монархия – это традиции и ритуалы, и, ежели дядя Сережа поселится во дворце, вся страна в разнос пойдет. Шутка. Большой Кремлевский дворец почти не отличался, внесенные большевиками изменения в моей реальности откатила власть новая. Я такое одобряю, исторический памятник все же, и не только функциональное значение имеет. Проход по коридорам привычно сопровождался бурчанием Андреича, тоже любитель порядка и традиций. В апартаментах меня ждали Арнольд и его маленький помощник, не в Петербурге же псину оставлять, дрессировка должна проводиться каждый день, без перерывов. Далее мы с питомцем проинспектировали кабинет, оказавшийся ожидаемо роскошным и просторным, Хоть Гассовит в почти полном составе на ковер вызывай. Облокотившись на подоконник, я посмотрел на внутренний двор Кремля и широко улыбнулся. Вот теперь я наконец-то ощущаю самодержавную власть. Глава 13. Москвичи гордились своим жизненным укладом. В отличие от суетливого, совершенно неоправданно, потому что все они там бездельники, которым лишь бы пыль в глаза пускать, Петербурга, здесь, в оплоте имперского купечества, народ привык считать себя солидным и вдумчивым. Зачем бежать куда-то сломя голову? Зачем принимать решения в попыхах? Недаром говорят, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Эту народную мудрость москвичи уважали больше всего, ибо спешка хороша только при ловле блох. В первый день пребывания цесаревича в старой столице все было понятно и привычно. Молодой государь сидел себе в Кремле, общаясь с митрополитом и поужинав с городской верхушкой. А со второго дня начались странности. Половину дня цесаревич как на скипидаренный мотался по Москве, общаясь с подвернувшимся под руку народом разных сословий, делая коллективные фотографии с ними и толкая речи на тему важности прогресса. К последнему, впрочем, привыкли уже все. 20 век действительно на пороге, и с молодым государем здесь спорить рука не поднимается. Вторую половину дня цесаревич принимал гостей в Кремле, вечером посетив бал в свою честь, немного потанцевал, много поговорил с теми, кого счел полезным и отбыл во свояси всего через 1.5 часа, сославшись на обилие дел. Чудно, когда это Романовы дела балам предпочитали. Непривычно, странно и подозрительно, слова «пиар» в мире еще не зародилось, но именно с желанием пиариться отвыкшие верить в прилежность властей граждане поведение цесаревича и связывали. Те, в ком вера в царя еще не угасла, были довольны, с интересом отслеживая похождения наследника и с удовольствием их обсуждая. Оно же и правильно, стены Кремля высоки, толпой уходить за цесаревичем технически невозможно, и, ежели он сам через газеты о своих занятиях не расскажет, никто и не узнает. История князя II в деловых кругах империи стала уже культовой, а потому купцы, фабриканты да заводчики вовсю обменивались новостями да слухами и прикидывали, как бы половчее поучаствовать в будущих акционерных обществах, за которыми цесаревич будет держать личный пригляд. Это надежно защитит от административных проблем и позволит сэкономить на взятках. Репутация у молодого государя ого-го, и не дутая, а подкрепленная реальными комбинациями, и только редкие скептики не планировали заработать на инвестициях в проекты Георгия. Люди простого сословия радовались самому факту лицезрения цесаревича и полученным от него полезным в хозяйстве подаркам. Дети радовались тому же, но с поправкой на подарки сладкие. Местная аристократия заваливала цесаревича приглашениями, а редкие счастливчики, получив согласие посетить их салон на скромный часок, тут же приобретали заоблачный авторитет и стремились конвертировать его в материальную и не очень пользу. А среди студентов случился настоящий раскол, начавшийся на 3-й день пребывания Георгия в Москве. Цесаревич удостоил визитом МГУ. Студенты постарше, особенно из засидевшихся, были очень недовольны тем, что пытаться сдать экзамены годами им скоро будет нельзя. 3 попытки, 4-я, с комиссией из сторонних преподавателей, комиссию можно собрать и раньше, по ходатайству экзаменуемого, которого, например, может очень не любить конкретный штатный преподаватель. Дальше, извини, отчисление с возможностью приоритетного поступления в реальное училище или работа начальным учителем в далеких деревнях. Стране нужно много толковых рабочих или хотя бы способных выучить народ началом грамматики да счета учителей, и совсем не нужны вечные студенты, так объяснил цесаревич будущие перемены, чем изрядно оскорбил погрязших в студенческой жизни подданных. Вторая причина для недовольства – некоторые студенты в свете очевидной, лично обозначенной ориентированности будущего императора на будущее и прогресс, включая такие прогрессивные вещи, как Конституция и Дума, решили, что несколько придушенная в последние годы студенческая вольница получит второе дыхание. Жестоко обманулись. Образование призвано наделить человека комплексом потребных знаний, умений и навыков, кои человек будет применять на всем протяжении своей карьеры. Университет предназначен для взращивания особо специализированных кадров. Я далек от иллюзий и откровенно идиотских высказываний на вроде: дашь студентам самоуправление, так они и решат, будто учиться им вовсе не надо. Я уверен, что любителей бестолку просиживать штаны среди вас нет, и поэтому студенческое самоуправление вам, господа, не нужно совершенно. Вам нужен студенческий профсоюз, призванный защищать студентов от произвола отдельных преподавателей. Надеюсь, таковых в славном МГУ нет и не будет, ибо самодурство и взращивание личной неприязни к студентам противоречит профессиональной этике, а значит служит причиной отставки. Остальное, учебная программа, регламент занятий и экзаменов, будет устанавливаться сверху, в соответствии с потребностями империи. Полнейший облом. Начиная со средних веков студенты привыкли чувствовать себя отдельной кастой, свободной, прогрессивной, спаянной корпоративной солидарностью и крайне шумной. Этот студенческий драйв для многих вечных и стал основной причиной задержаться в университете подольше. А теперь, получается, все вузы империи в одночасье превратятся в унылые казенные места типа гимназии и училищ. Просто и скучно учиться и сдавать экзамены, это же почти невыносимо. Были, однако, и другие представители студиозусов, которым все эти кабаки, лишенные смысла мероприятия и длинные диспуты на тему, как бы нам сделать университет еще более прикольным и бессмысленным местом, были до одного места. Они пришли сюда, держа в голове либо собственную увлеченность наукой, либо надеясь получить навыки, которые помогут построить карьеру, и про такое в студенческих кругах и говорить-то не принято. Принести империи реальную пользу вместо мутных бесед за все хорошее и против всего плохого. Исключения лишь подтверждают правила, и Георгий не обольщался, держа в уме возможные студенческие выступления, с которыми планировал по возможности разобраться гуманно и без последствий для молодых людей, которые, как бы странно это ни прозвучало, реально любят родину и желают ей только добра. О, общим благом можно оправдать что угодно, и неисчислимое количество копий было сломано. Вечный вопрос, как правильно эту самую родину любить. Не обошлось и без прямого сигнала, молодой государь честно предупредил, что митинги и выступления властью будут проигнорированы, а зачинщики, в первый раз получив официальное предупреждение, такой юридический механизм уже готовится, за рецидивы будут подвергаться отчислению. Не успокоиться и на этом, отправиться на каторгу на годик-другой, в зависимости от упертости и причиненного организованным ими мероприятием ущерба. Подавляющее большинство подданных империи регулярно недоедает, вынуждено трудиться в тяжелейших условиях, страна готовится к грандиозным переменам, нам предстоит решить огромный пласт критически важных проблем, и выбор перед вами стоит простой: либо вы в меру сил приносите империи пользу наиболее правильным способом, честной и старательной учебой и работой, либо я буду вынужден принять меры, которые предохранят метафорическое колесо империи от втыкаемых промеж спиц палок. Работы впереди много. Работы тяжелой, долгой и системной. В ее свете недовольство недостатком студенческой вольницы, да простит меня Господь за прямоту, проблемой не является вовсе. Надеюсь на ваше понимание. Как-никак, в университетах учатся умнейшие люди страны, и чистота понимания является необходимой для успешного получения высшего образования компонентой. Мне не хочется ломать судьбы молодых и светлых голов. Это же почти прямой вызов. И уже который день по трактирам да забегаловкам особо фанатичные студенты обсуждали, чтобы им такого исполнить, дабы показать цесаревичу, насколько он неправ. Одним из моих любимых фильмов в прошлой жизни был снятый Полом Томасом Андерсоном шедевр «Нефть». Достоинств у фильма много, но сейчас меня интересовала прикладная, так сказать, компонента. Хитрый главный герой фильма прорубил скважину под углом, высосав таким образом нефть из участка, хозяин которого оказался слишком жадным и вредным. Называется дренирование, и, глядя на карту приобретенных в нефтеносных районах Баку территорий, я испытывал глубокое удовлетворение. Набили и местные их конкуренты подмяли под себя не все. Увы, на данном технологическом уровне я не могу себе позволить добывать нефть с глубины в километры более, это проект на перспективу, а закладывать базис и подминать под себя отечественную нефтянку нужно уже сейчас. Ряд мелких бакинских нефтяников оказались мужиками здравомыслящими, и в единое акционерное общество «Роснефть» свои наделы объединить согласились. Считай, я выкупил с нюансами. Теперь мне предстоит большой и сложный разговор с Набелями, намеченный на третий день после моего возвращения в Петербург. Так-то давить и выгонять их с нашей земель не то чтобы необходимо. Если они согласятся честно и спокойно работать, отказавшись от вредных для империи взяток, типа оплаты потери заявок на привилегии, и прилежно выплачивая налоги, я нагнетать не стану. Ну а если нет, значит прибегнем как к совершенно рыночным способам конкуренции, демпингу, так и к нерыночным, частым проверкам всего подряд, за душевным разговором с отечественными партнерами на белье о национальности капитала и пресловутому дренированию, мои новенькие участки позволят его осуществить. Закона о запрете такого нет, и принимать его или нет, решать мне. Очень удобно. ОАО в процессе регистрации, уважаемые москвичи с обязательным включением москвичей и народцев, для купирования вопли о притеснениях нечистых на руку представителей нацменьшинств, приглашены покупать акции. Контрольный пакет, как и везде, мой, пакеты большие зарезервированы за наиболее состоятельными кланами, включая Морозовых. Откинувшись на спинку кресла, я с улыбкой вспомнил приходившую ко мне на прием Марию Федоровну Морозову. Тимофей, главный Морозов, умер в 89 году, и возглавить дела клана по идее должен был Савва. Последний оказался слабонервным и после моего милого наезда на приеме впал в истерику и был сослан матерью в старообрядческий монастырь, в течение года отмаливать грехи и учиться не спонсировать террористов. Об этом Мария Федоровна рассказала мне сразу после того, как я попросил ее перестать бить челом и просить пощадить непутевого отпрыска. 60-летняя дама с приятным, округлым, добрым лицом в коммерческих делах была изрядно подкована, и охотно согласилась приобрести как долю в нефтянке, так и на Лебединском железнорудном месторождении, землица мною куплена, ОАО также в процессе регистрации. Да, железоделательных заводов у нас много, но в этом деле лишнего не бывает. Железо окружает человека, и поэтому нужно всем. Завод построить можно своими силами, умеем, могем, мощности есть. От себя, искупая проделки Саввы, Мария Федоровна добавила 100 тысяч в счет образовательной реформы и пообещала построить и содержать реальное училище на 500 мест с полной оплатой обучения, питания и общагой. С деньгами вообще удачно получилось. На пятый день моего пребывания в старой столице ко мне подвалил Кирилл и поведал, что местные старообрядцы от души надонатили мне 1,5 миллиона рублей. Просто так, список доноров прилагается, поэтому я тоже просто так чем-нибудь хорошим им отплачу. Кирилл же, уже на нормальных обоюдовыгодных условиях, без малейшего вмешательства административного аппарата и меня лично, наинвестировал во всякое и провернул несколько крупных торговых сделок. 500,000 прибавилось на счете, через полгодика придут первые дивиденды в размере еще 500,000. Такая же сумма будет капать раз в полгода на протяжении 5 лет. Это, конечно, если Кирилл на этом остановится, но останавливаться не хочет. Через годик такими темпами заработает следующий чин. 1/2 старообрядческого доната уйдет на первый год работы над неожиданно подвернувшимся проектом. Сергей Александрович тоже не сидел сложа руки, и на 5-й день пригласил к нам с ним на ужин в ресторане надворного советника Федора Андреевича Селезнева, 50-летнего ученого-фундаменталиста с упором в гидрологию. Мы с ним хорошо поговорили, и утром следующего дня, совместно с тем же дядей Сережей, рассмотрели его проект по упорядочиванию водных ресурсов Москвы. Проект предполагает ряд дамб, каналов, водонапорных башен и насосных станций актуального технологического уровня и водохранилищ. Прекрасная, пусть и временная, лет на 30, альтернатива каналу от Волги. Более того, рано или поздно сделать предложенное надворным советником придется все равно, а значит разумно начать прямо сейчас. Даже первый этап работ по завершении позволит купировать львиную долю наводнений, что оценит задонатившие москвичи и весь остальной народ, кому нравится страдать от регулярных паводков. Сергей Александрович таким образом получит почет и большой плюс в генерал-губернаторскую репутацию, Федор Андреевич по ходу работ будет получать чины, вплоть до тайного советника, а я экономлю кучу времени и нервов, зная, что хоть какая-то большая проблема решается без меня. Проверки, впрочем, проводить буду, как и везде, и упаси Господь еще и этого дядюшку попытаться хапнуть больше положенного. Еще кусочек доната уйдет на ремонт любимого дома, стены Кремля нынче белые. Хорошо сочетается с храмами и символизирует чистоту, но пора бы им стать красными и кирпичными. Все пребывания в Москве, как водится, запротоколировано в газетах, а программные речи там и тут послужили очередной порцией сигналов с привычным посылом. Власть о проблемах знает, предпринимала и предпринимает системные усилия для их решения, а от народа просит проявить понимание и потерпеть. Не бывает так, чтобы пакет указов сделал всем и сразу хорошо. На 4-й день пребывания я заскучал и пригласил Сергея Михайловича с местным полицмейстером устроить рейд по вычищению рассадников порока и банд. Плюс 12 миллионов в копилочку и почти 400 каторжан Транссибу, как и ожидалось, двуногие крысы, поняв, что в Петербурге запахло жареным, принялись эвакуироваться вместе с общаками, и немалая часть осела в Москве. Другая часть по полученным данным свалила в крупные портовые города, включая Одессу, которая в эти времена уже вполне мама в глазах ОПГ. Отправили большой пакет телеграмм с полученной информацией и указов властям, полиции и армии оккупированных бандитами мест. Посмотрим, как они смогут навести порядок и сделаем организационные выводы. В мои времена много рассказывали о прелести использования труда зэков большевиками, и мне не терпится проверить, насколько она реально рентабельна. Полагаю, что не очень, низкоквалифицированная рабочая сила же. Вернувшись мыслями в здесь и сейчас, я просмотрел остальные бумаги, личные и кабинетские земли приведены в упорядоченный вид, перераспределены как мне надо и готовы превратиться в центр опережающего развития аграрного и промышленного толка. Время близится к осени, а зимы и посадят как обычно и без моего участия, но до зимы желательно найти для всего этого управляющий персонал, получить удобрения и выработать конкретные планы развития территорий, чтобы с весны начать притворять их в жизнь. Допив остывший кофе, я пошел переодеваться к обеду с Сергеем Александровичем и Сергеем Васильевичем Зубатовым. Не стану же я КГБ мастерить за спиной генерал-губернатора, придется поделиться секретом и славой. Глава 14. Мир наш развивается согласно установленным Господом нашим законам. Твари Божии подчинены им целиком, ибо разума и бессмертной души не имеют. С этими словами я почесал за ухом решившего составить мне компанию Арнольда. Сидеть. Пес уселся рядом, высунув язык и щурясь на яркое солнышко в окне. Однако человек наделен свободой воли. Кротость, смирение, трудолюбие – эти прекрасные качества человек обрел именно благодаря свободе воли. Благодаря ей же человек обладает пороками, на которых его ловит враг. Имеются в человеке и нейтральные, скажем так, качества. Среди них – желание конкурировать с себе подобными, подсиживать конкурентов, идти по головам, прибегать к низменным способам конкуренции – порочно, однако конкуренция честная, регламентированная законами государственными и духовными, это хорошо, ибо только так толковый человек сможет внести достойный вклад в Божий замысел, который человечество с самого своего появления воплощает. Понять этот план на нынешнем уровне развития мы не в силах, посему всю историю человечества делает ошибки и регулярно ведется на происки сатаны, подпитывая собственные пороки. Это печально, однако в данном разговоре не актуально. В честной, созидательной, способствующей оздоровлению отдельных компонент государственного аппарата и общества в целом, я вижу благо. Сейчас у нас имеются полиция, охранное отделение и ряд других, способствующих поддержанию порядка, служб. Эти службы обладают установленными законами полномочиями и обязанностями, которые прискорбно редко пересекаются. Сиречь, нет окна для здоровой конкуренции и пригляда друг за дружкою. Без конкуренции любая система обречена на стагнацию, какие бы замечательные и честнейшие люди там ни трудились, законы мироздания они победить не способны. Не способно их победить и государство, однако последнее может и обязано использовать их к общественной пользе. Сергей Васильевич, я предлагаю вам создать и возглавить Комитет имперской безопасности, который будет обладать широчайшими полномочиями, собственной управляющей структурой и несколько необычными методами ведения работы. Опытом в ведении последних вы в некоторой степени обладаете благодаря работе секретным сотрудникам. Дядя Сережа молчал и пил кофе. А чего ему? Он же не знает, что КИП в какой-то момент получит полномочия по разработке высших сановников империи, а специальные указы уравняют неприкасаемых в правах с остальными подданными. За некоторыми исключениями, у нас же монархия и вообще понимать надо. Как всякий верный подданный его императорского величества, я выполню любой приказ, отвесил сидячий поклон Зубатов и проявил здравомыслие. Будет ли мне дозволено говорить откровенно, ваше императорское высочество, по имени-отчеству, оптимизировал я, только откровенно говорите нужно, Сергей Васильевич. Благодарю, Георгий Александрович, ваше предложение, величайшая честь для меня, однако, как вам безусловно известно, опыт службы секретным сотрудникам несколько отличается от учреждения новой, особой службы. Расшаркивание я бы тоже оптимизировал, но до этого еще работать и работать. Ну а почему я? Это нормально, ибо продиктовано не недоверием, а вполне понятным желанием получить обоснование собственной значимости в глазах начальства. Вы видели службу охранного отделения изнутри, пожал я плечами. Ни разу не подвели доверие империи, к хорошо зарекомендовали себя на службе, стать чиновником особых поручений и помощником начальника московского отделения в 25 лет дорогого стоит. Вы, Сергей Васильевич, человек выдающихся способностей, и для новой спецслужбы, предлагаю в дальнейшем использовать это обозначение, подходите идеально, не только в силу ваших дарований, но и в силу молодости. Конкуренция, улыбнулся Зубатов. Очень обидно, когда молодое дарование утирает нос, улыбнулся Сергей Александрович. Приятно, когда вокруг понимающие люди. Примерный план работы я вам выдам, пообещал я, несовершенный, подлежащий многочисленным доработкам и проверкам на практике. Основным направлением работы станет политический сыск. Георгий Александрович попросил подробностей Зубатов. Сфера интересов огромнейшая. Расследование нанесших государству экономический ущерб свыше установленной уставом суммы преступлений, расследование преступлений уголовного толка, опосредованно, через привлечение полиции, наружное наблюдение за требующими такового лицами, политический сыск, оперативная работа под прикрытием, обеспечение охраны особо ценных для государства людей за исключением тех, о ком заботится конвой и гвардия, обеспечение секретности на стратегической важности предприятиях, последнее миру в новинку, но времена, к сожалению, наступают трудные, и показывать нашим уважаемым политическим партнерам больше, чем необходимо, становится вредно. Нужен очень большой штат, справедливо заметил Зубатов. А у нас хронически не хватает людей, кивнул я. Полиция подвергается реформе, и ее штат тоже подлежит увеличению. Военный министр протянул руку помощи, по весне состоится большой экзамен среди солдат, который пройдут 40 тысяч грамотных, особо толковых солдат и унтер-офицеров. Процедура затянется минимум до осени 1892 года. К этому времени нам надлежит успеть сформировать ядро новой спецслужбы, разработать учебную программу, хотя бы ее контуры, и выстроить училище мест на 500, чтобы не так сильно распылять силы инструкторов. Работа на десятилетия вперед, и поначалу сотрудников КИБ будет немного. Начнем с Москвы, потом расширим вас на Петербург, затем, когда все механизмы будут отлажены, распространим на всю территорию империи. Был такой Джон Эдгар Гувер, я о нем смотрел кино с Ди Каприо, ему просто повезло. Хрен бы он вжился в мою нынешнюю роль, таланта не хватит. Когда президенту Кулибжу понадобилась новая спецслужба, он нашел молодое дарование, выдал ему бюджет и полномочий, и Америка получила ФБР. Сам Гувер при этом просидел на должности почти полсотни лет и приобрел пугающее влияние, об этом я забывать не стану, регулярно меняя глав КИП и остальных спецслужб. А сам Эдгар еще не родился, но, когда всплывет, я буду готов взять его на карандашик. Будет ли дозволено привлечь силы школы филеров? Спросил Зубатов. Московская школа филеров считается лучшей, и рулит ей старообрядец из простого сословия Евстратий Павлович Медников. Зубатов хочет подтянуть в помощь проверенного сослуживца. Буду рад, если Евстратий Павлович возглавит отдел наружного наблюдения и будет курировать обучение оперативных работников, с улыбкой кивнул я. При условии, что охранное отделение не потеряет в качестве работы. Ныне она на высоком уровне, и это в том числе и ваша с Евстратием Павловичем заслуга. Сергей Михайлович, поможете молодым дарованиям, обратился к дяде. Окажу всю возможную поддержку, благожелательно кивнул тот. Мы неплохо почистили Москву от подлецов, но, боюсь, это лишь малая их толика. Прижать к ногтю мошенников да революционеров и вовсе богоугодное дело. Мы возлагаем на вас большие надежды, Сергей Васильевич, преподал мастер-класс по придавливанию взглядом. Подскочив, Зубатов вытянулся во фронт и проорал положенное. Арнольд недовольно заворчал и на всякий случай отсел подальше. Дрессировка идет хорошо, но работы еще много. Орел, похвалил я. Присаживайтесь, Сергей Васильевич. Что вы принесли с собой? Кивнул на лежащую перед Зубатовым папочку. Николай Сергеевич, донесение передать велели, о смущениях в умах и бунтажных настроениях студентов. Полагаю, начальник отделения тут ни при чем, просто положено делиться с ним заслугами. О студентах и линии поведения с ними, общаться, просить разойтись и не мешать жить, не бить нагайками, мы с Сергеем Александровичем в числе прочего поговорить за эти дни успели, поэтому папочка отошла к дяде. Я сегодня уеду, а он останется. В обмен Зубатов получил от Остапа кипу бумаг и короткую записку. Некоторую часть своих обязанностей комитет должен уметь исполнять скрытно, за границей. Про это чем меньше людей знает, тем лучше, а заодно проверим Зубатова на умение соблюдать лояльность не дяде Сереже, а мне. На этом мы с великим князем попрощались с Сергеем Васильевичем и отправились переодеваться к важному мероприятию. До Москвы добрался старообрядческий крестный ход. Потом я буду встречать его в Петербурге, и планирую как-то привлечь к этому делу царя. Полулежа в кровати и при поддержке специальных конструкций, толкнуть речь минут на 5 с балкона Гатчинского дворца он сможет. Староверам всей страны такого внимания хватит с лихвой, учитывая, что это будет первый выход императора к народу за долгие месяцы. Количество участников хода нестабильно. Из Владивостока вышли многие, прошли сколько смогли и сколько позволяли дела, а ядро отправилось дальше, увеличиваясь вблизи населенных пунктов, пройти с ними хоть немного дело богоугодное даже для традиционных христиан. Москва – большой город, в котором живет множество старообрядцев, и Красная площадь наполнилась народом целиком. Коллективный молебен прошел штатно, и мы с Сергеем Александровичем, толкнув короткую речь, погрузились в карету, путь предстоит далекий, и с моторизованной частью хода отправились к Рогожскому, распечатывать тамошние алтари, исполняя волю синода. Прямо с поезда, помахав рукой и сказав пяток фраз встречающей толпе, я отправился в Мариинку. Идем почти всей семьей, с мамой, сестрами, братом и некоторым количеством приближенных особ. Для мамы это три стад с дамой и князь Баритинский со своей женой, для меня, князь Кочубий, тоже с супругой, и Сандра, взят с двойным умыслом. Ксюше приятно, а я смогу узнать родственничка чуть лучше и сделать выводы. Здание театра, то же самое, что и в мои времена, но почти новое, 30 лет назад всего открылось, носит имя императрицы Марии Александровны, которая приходится мне бабушкой. Для верхушки общества театр начинается не с гардероба, силами вышколенных слуг одежда словно сама появляется и исчезает в нужные моменты, а потому гардероб для нас не актуален. Временно не актуальны и секретные ходы, по которым, ежели не идти наперекор регламенту, положено попадать в императорскую ложу. Не я решил потусоваться в фойе, показывая сливкам Петербурга, какая у нас большая и дружная семья, это заслуга Дагмары, но я не против. Чем больше знакомых Роши инфы о них, тем проще мне будет работать, рожи-то ух непростые, это ж первый мой поход сюда в новом статусе, и билеты просто так купить невозможно. Добавляет перчинки и тот факт, что сегодня, крайний спектакль перед закрытием где-то на полгода. Фойе и лестницы в здании тесные, имеется и ряд других претензий, все это будет перестраиваться и расширяться под руководством Виктора Александровича Шрётера, который был рекомендован мне для строительства ТЮЗа, и во время рабочей встречи поделился затруднениями с Мариинкой. Будет работать в два раза больше, мне надо и то, и другое. В императорской ложе было ожидаемо хорошо, уютный полумрак, удобные кресла, потолок над нами порадовал росписью, а я питал осторожную надежду на хорошо проведенный вечер. Мой опыт посещения провинциальных театров и даже московского большого навел на простую, но лично для меня грустную мысль. Все в этом мире развивается, и театральное искусство – не исключение. Выборка моя состоит в основном из спектаклей, и к ним у меня вопросов нет, нужно быть полнейшим бездарем, чтобы похерить ревизора и соразмерные ему по мощности вещи. Балет за моими плечами всего один, смотрел в большом и остался недоволен, что, впрочем, привычно скрыл. Надежды подпитывают слухи о том, что хореограф, мол, в большом нынче слабый, а нормального найти ему на смену не могут. Столичным балетом рулит Мариус Иванович Петипа, мы с ним в фойе немного поговорили, и мнение об его талантах у всех без исключения самое лестное. Балет в целом сейчас проходит стадию становления академической школы, считай, принимает свою каноничную форму, которая сохранится и до моих времен. Большевики, при всем обилии к ним вопросов, театр понимали, ценили и смогли не только сохранить наработки предшественников, но и развить его. Свет выключился, на сцене добавилось огней, зал затих и пошла спящая красавица Чайковского. Что ж, нужно смотреть правде в глаза, московский балетмейстер может и не очень, но Петипа не шибко-то далеко от него ушел. Проблема, на мой придирчивый взгляд, в кадрах. Толковая балерина или ее коллега-мужчина, если перед ними поставить выбор, конечно же предпочтет столицу. Но кое-что исправить одними личными умениями невозможно. Я не фанат избыточного эротизма, но платья на дамах слишком длинные, и это мешает рассматривать движения. На последних, если что, балет целиком и завязан, Это же танцы. Имелись вопросы и к комплекции балерин, диета и методика тренировок тоже будут развиваться, и размеры дам порою мешали легкости и пластике, а это тоже критически важно для балета. Дочери и внучки нынешних балерин, если родители захотят девочкам такой жестокой судьбы, будут балеринами совсем другого уровня. Добавить сюда конкуренцию в виде широкой сети кружков и профильных студий, и за 30-40 лет вот такой спящей красавицы увидеть будет невозможно даже в глухой провинции. Многие, даже в эти времена считающиеся классическими по балеринам удавались неплохо. Некоторые, требующие физической силы, выносливости, гибкости и скромного веса, с трудом. Там, где в мои времена по сцене буквально летали, касаясь пола носочком ноги на какие-то доли секунды, здесь и сейчас отбивали чечетку, почти перекрывая оркестр. Преувеличиваю, конечно, но это из-за плохого настроения. Профессиональная деформация нагнала меня раньше, чем я надеялся, и просто отдыхать, выкинув все из головы, я разучился. Куда ни глянь, с кем ни разговаривай, голова все равно находит архаизмы, таковыми они выглядят только для меня, потому что как будет никто из местных не знает, и планирует способы их улучшения. Какие, нафиг, сети балетных кружков, когда у меня даже начальное школьное образование не готово. Казалось бы, сиди, отдыхай, отключи культурный бэкграунд и любуйся на фривольно по нынешним временам одетых дам. Фигуры, конечно, не балеринские, но смотреть на них от этого только приятнее. Интересно, как бы отреагировали хроноаборигены, если бы я показал им какой-нибудь кей-поп-клип. Дело-то даже не в нарядах, за которые в этом времени сразу же в монастырь сошлют, в более радикальных религиях и вовсе забьют камнями, а в хореографии, которую улыбчивые азиатки осваивают натурально тысячи часов. Страдая от скуки, я не забывал отрабатывать основную цель похода в театр. Князь Кочуби, человек приземленный, конкретный, почти пожилой, с ориентированностью на образцово-показательную семейную жизнь, а потому ему что балет, что балерины были до одного места, он держал жену за руку и тихо о чем-то с ней говорил. Князь Баритинский точно такой же, но в беседу между ним и женой вмешивалась Дагмара. К удовольствию всех троих, конечно, очень давно дружат и работают бок о бок. Маленький Миша, пользуясь темнотой, гонял по поручню кресла металлическую игрушку-лошадку, таким образом иллюстрируя поведение ребенка мечты, пришел в скучное, взрослое место и никому не мешает. Маленькая Оля смотрела на балерин с восхищением. В ее возрасте происходящее на сцене воспринимается комплексно, как бы по тегам. Громкая музыка, много движения, пышные наряды, все это на выходе дает качественный в ее глазах контент. Это не хорошо и не плохо, просто так работают дети. Им что мультики, что спектакль, что детский утренник. Нет, ребенок актуального мне времени предпочтет мультик балету с почти 100% вероятностью, но у нынешних-то такого выбора нет. Ксюша скучно и предсказуемо, просто как факт, пялилась на Сандра и время от времени завязывала с ним беседу. Кузен соблюдал формальную вежливость, светски улыбался и отвечал спинным мозгом, но бинокль, мутновата оптика, поэтому я свой почти сразу отложил, от глаз отрывал с явной неохотой, а еще у него, прости господи за прямоту, стоял. Вот он, основной подход к балету в аристократических кругах, этакие смотрины с нюансами, о которых не говорят, и в моих папочках с компроматом имеются некоторые факты тайного посещения балерин имперскими сановниками. Последние продолжат копиться, но Ксюшу за Сандра выдавать я чисто по-родственному не хочу. На авиацию поставить Сандра можно, особенно если учесть мой повышенный за ним контроль, а вот сестренку замуж выдать, извини, не хочу. Счастья в таком браке не будет никому, а потому возьму-ка я Ксюшу в европейский круиз с надеждой встретить какого-нибудь красивого и не шибко избалованного молодого холостого аристократа. Если совсем уж цинично, принцесса – это ценный геополитический или на крайняк экономический актив, распорядиться которым желательно с практической пользой для государства. Глава 15. Палка со свистом долетела до деревянных столбиков и с задорным треском превратила нехитрую конструкцию в руины. «Ура!» – отпраздновала попадание Ксюша. Середина 30-го дня сентября, тусклое солнышко на сером небе прекрасно сочетается с холодным, но слабеньким ветром. Голые деревья чернеют на фоне желтой, пожухлой травы. Речка, на берегу которой мы осели играть в городки, несла последние опавшие листочки. Гатчинский дворец, слева, вдалеке. С этой же стороны, но гораздо ближе, расположились столики с закусками, Александр в специальном кресле, выбрали наименее болезненное положение полулежа, рядом с сидящей на обычном стуле Дагмарой. Вид у обоих довольный, кормит друг дружку кусочками пирожных. Мило и трогательно. Мама в игре участия не принимает, поэтому одета в плотное, по погоде, кокетливо неприметное, бывает же. Серенькое платье с вязаным руками княгини Баритинской платочком на плечах, сестры, которым в платьях неудобно, нарядились в костюмы для верховой езды, а мы с Мишей выбрали этнические луки, косоворотка с жилеткой, простые штаны, сапоги. Комплимент Александру, который русскую моду уважает. Сам император одет в милитари-кижуал, утепленный любимым им барашком. Мне хочется треники. Я мечтаю о шортах. Дайте джинсы, поло, худи и прочую удобную и легкую одежду. Да, ткани, в которые меня одевают, отборные, а портные дело свое знают туго, и от этого многочисленные слои тряпок на теле почти не чувствуются в любую погоду, но слово «гардероб» в последнее время кажется мне тяжелым и почти пугающим. Такое вот богатые тоже плачут, позволить себе ходить как нравится я смогу еще очень нескоро. Лакей Андрей, приписан к Мише, составил новую конструкцию. Из отдела взялась Оля, заняв позицию поближе, для справедливости, ей городок разбивать в силу возраста труднее. Остаток лета и начало осени в работе пролетели почти незаметно, отпечатавшись в долговременной памяти яркими вспышками открытий и прорывов, теплых тонов пятнышками полезных знаний и серыми, пыльными шкафами с большой государственной работой в Госсовете. Воспоминания не очень, но без них от меня толку не будет. Государственное управление – это не беготня с утра до вечера и фонтанирование проектами, а миллионы миллионов цифр, отчетов и потраченных на совещания и обсуждения человека часов. Некоторый эффект от посещения госсоветов достигнут, как чисто технически, в виде обновления используемых формулировок и оптимизации некоторого документа оборота, так и содержательный. Все реформы документально готовы, и дело осталось за подготовкой базиса в материальном мире. Принятый ряд законов. Появились такие штуки, как саботаж и диверсия. Измену родине в нынешнем времени принять затруднительно, но однажды обязательно, а пока ограничились доработкой старых законов про шпионаж. Особняком стоит моя гордость, закон об охране труда, который получился намного менее строгим, чем мне бы хотелось, но даже в нынешнем виде спасет десятки тысяч людей, позволит мне набивать казну штрафами и, в случае большого ЧП, прикручивать к бизнесу внешнее управление. Палка влетела в цель, оставив стоять одинокий столбик. «У-у-у!» Раздраженно топнула туфелькой Оля. Мы утешили сестренку, и палка перешла ко мне. Когда я шел на позицию, взгляд зацепился за передовицу газеты на столе с фотографией моего оперного дьяка. Восходящая звезда Петербурга, пользующийся большим уважением и производящий должное впечатление, над имиджем работал я. И подрезал из засевших в голове байка Шаляпине общую линию поведения. Заходит такой Савелий в ресторан весь в соболях, ахает шубу о пол и громогласно заявляет о намерении напоить всех за свой счет. Народ наш хороший понт всегда любил. Поначалу дьяк получался убыточный, а теперь на полном самообеспечении, выступает в салонах за большие гонорары, принимает от поклонников много подарков. Впечатлившаяся успехом Дагмара приняла на себя заботу о гардеробе, ей нравится нагружать портных. Эх, швырнул я снаряд в городок, снеся второй этаж и оставив невредимым первый. Не поддаюсь, я же не идеален и имею право оконфузиться не хуже других. Дав родне меня утешить, особенно старался Александр, я уступил место Мише, он бросает палку из взрослой позиции. В центральных губерниях проходит перепись, ей же подвергаются Сибирь и Дальний Восток. Государству нужно знать точный масштаб великого переселения народа. В следующем году, тоже ближе к осени, проведем перепись в остальной стране и будем повторять ее раз в 3 года. Монархия – это учет и контроль. Борьба с голодом, судя по бумагам, отчетам, в том числе параллельным, от подосланных мною и полковником Курпатовым эмиссаров, и неожиданной отзывчивости, уж не знаю, искренней или продиктованной расчетами, латифундистов с перевозчиками обещает быть удачной. В моей реальности империя до последнего медлила с решениями, ну недород и недород, чего беспокоиться. А потом ухнула прорву бабла, перегрев рынок зерна и, полагаю, позволив множеству варья монетизировать голодные смерти подданных. Парочка комбинаторов нашлась и у нас, им мы с удовольствием вышеупомянутые диверсию и саботаж и пришили, конфисковав в казну имущество, лишив чинов и награды, сослав на каторгу. Дети и жены таким образом остаются простолюдинами со скромными 5% изначального имущества и накоплений за душой. Нет, совесть не беспокоит, главе семьи же было нормально пилить на голодающих подданных, значит и мне нормально. Пусть скажут спасибо, что на кол не посадил, такая юридическая механика в законах империи все еще присутствует, а значит можно ее применить. Не буду, я же император будущего, а не косплеер средневековый. И вообще нерационально, это школ выточить, народ на площади собрать, а преступник при этом помрет без всякого толку. Нет уж, давайте на каторгу, землю копать да камни таскать за еду, возвращать империи нанесенные убытки. Еще у меня была встреча с владельцами газет и журналов, на которой я поговорил о важности прессы, впервые в истории назвав ее четвертой веткой власти, что, конечно, с реальностью не бьется. Повидали мы уровень журналистской этики, спасибо, но барзаписцам очень приятно. Конкретных методичек спускать пока не стал, рассчитывая на понимание. Империя серьезно работает над увеличением тиражей печатной продукции и народным образованием. Задачу журналистов в этой связи я вижу в правдивом и беспристрастном донесении до народа информации о происходящих событиях. Это следует читать как вам, мужики, расширение аудитории очень выгодно. А кусать кормящую руку или нет, решайте сами. Параллельно с этим немного подкрутили гаечки цензуры законом об упорядочивании средств массовой информации с большими карательными санкциями, вплоть до закрытия издательства, за заведомо ложные новости и попытки спровоцировать массовые шествия. Неформальная компонента тоже рассчитана на понимание, ругать августейшую семью нельзя совсем, высших чиновников желательно не трогать, серединку и низы ругать можно сколько угодно, но с обязательными фактами. Одна бабка сказала, нынче не катит, и, желательно, предложениями по исправлению порученных этому чиновнику дел. Про армию лучше не писать совсем, не надо оно вам, господа, это моя забота, и лучше я причешу ВПК в тишине и спокойствии.